окутает ночное поле. Серебром туман расстелет скатерть над водою. Я руками соберу все звезды в пряных травах, что подмигивают мне с небес, смотря лукаво. Я пойду с ветерком, будь что будет, по росе босиком все забуду. Я вдохну все цветы полной грудью и напьюсь, как воды, нежной чудью. Позовет из недр мглы меня ночная птица, ото всех земных забот, как в детстве отрешится. И я в клевер упаду, прижмусь к нему душою, да в созвездия нырну, как в омут с головою. Я пойду с ветерком, будь что будет, по росе босиком все забуду. Я вдохну все цветы полной грудью и напьюсь, как воды, нежной чудью. Я распутаю клубки тропиночек вертлявых, что уносят мысли вдаль, до звезд, до самых-самых. В легкие вдохну мечту, что в воздухе кружится, и усну под пледом из космического ситца. Я пойду с ветерком, будь что будет, по росе босиком все забуду. Я вдохну все цветы полной грудью и напьюсь, как воды, нежной чудью. Я поеду с ветерком, будь что будет, по росе босиком все забуду. Я вдохну все цветы полной грудью, как воды, нежной чудью.